кроме того, что вроде бы должны меня охранять. Ладно, верю. И еще раз скажу спасибо за Кахара. Как часто на вас можно рассчитывать? Всегда, когда есть для нас пища. Я насторожилась. Да? А что вы едите, если не секрет? Души. Чего? Чуть не подавилась я. Но тени были чрезвычайно серьезны и очень-очень нехорошо смотрели из темноты своими разноцветными гляделками. Особенно самый первый, в смысле левый, который с красными, как огонь, глазами. Мне даже показалось, там бушует адское пламя, как в киношных ужастиках. Но я постаралась отогнать эту мысль побыстрее, чтобы не начать выдумывать еще более жуткие страшилки, от которых в такой темноте можно свихнуться. «Души!» — бесстрастно повторили они, будто я была глухой. «Без пищи мы слабеем. Лучше мертвые души». На мгновение я растерялась. «То, что мертвые, уже радует. А как часто вам надо питаться?» «Так, как пожелает хозяин». «Тьфу на вас! Я спрашиваю о ваших потребностях. Если уж мне придется какое-то время носить чужой браслет, то хочу знать, чего мне это будет стоить. Так сколько вам надо?» Тени впервые потеряли свою непробиваемую невозмутимость и как-то странно замялись. Предела пока не найдено. «А, в смысле, вы всю жизнь живете впроголодь?» — педантично уточнила я. «Когда хозяин разрешал, мы ели много. Когда пищи не было, голодали. Но чаще голодали. Это правда. Хозяин не любил нас кормить. Он считал, что это делает нас слишком сильными». «А что случится, если вы станете слишком сильными?» — с подозрением покосилась я. Красные глаза едва заметно усмехнулись. «Хозяин боялся, что мы сможем стать самостоятельными». «И пристукнуть его, наконец, за все прежние заслуги?» «Мило! Действительно очень мило! Так, ладно. А что случится, если вас совсем не кормить?» «Мы уйдем», — совершенно спокойно ответил красноглазый. «Куда, в тень?» «Да». «Но этого, как я полагаю, вы не очень-то жаждете», — пробормотала я, испытующе поглядывая на собеседников. «Короче, куда ни кинь, всюду клин. Если вас перекормить, удавите. Если не докормить, помрете. Блин. И как долго вы так живете, бедоносцы?» «Мы не считаем годы». «А века?» «Мы не считаем», — повторил красноглазый и умолк. Я крепко задумалась. Да, кажется, Айна была права. Браслет, наконец, проснулся от спячки и теперь дает мне возможность выяснить, что и почему. Может, эти призрачные парни в курсе, что от меня понадобилось мертвому Эару? — Нет. Тут же покачал головой самый главный. — Хозяин не говорил, что мы должны тебе что-то передать. И не говорил, что ты должна сделать. — Во, гад! — не сдержалась я. — Чего ж тогда вы меня разбудили, если ничего не знаете? Красноглазый недобро прищурился и негромко сообщил. — Наши резервы исчерпаны. Если ты нас не покормишь, к утру мы уйдем в тень. У меня самым неприличным образом отвисла челюсть. Как к утру? Почему так быстро? У нас не было возможности питаться последние 3 месяца. Сколько? О, так месяцы вы все-таки считаете. Или это от кормежки до кормежки? Другое время для нас не существует. Вне призыва мы живем в тени и не чувствуем время. Я потрясла головой. Ничего себе дела тут творятся! У меня на руках сидят 4 некормленных призрака, которые скоро окончательно издохнут, если я срочно чего-нибудь не предприму. Более того, если есть им волю нельзя, сами сожрут, а с голодухи они все время слабеют. и это при том, что мне просто нечего им